Я тебя заклинаю в час ночных холодов и зверей. Обернись тонкой ивовой тенью, дабы хищник тебя не пронзил ни горячим клыком, ни когтями. Ты у теплого края, млечно-лунной реки отогрей из зябких крыльев тугое сплетение. Так райхоновый чай и кизил скрывали нас раньше с друзьями. Ты напрасно сжимаешь рану в полой дрожащей груди, с неба бросившись черные стаи истерзали тебя, херувим. Сердце слабое вороны съели, но тебе я желаю мирных встреч и ночлегов пути. Да вина, что однажды растает на губах прислоненных твоим, поутру после слез и веселья. Для себя попрошу я, чтобы сумрак покрепче обняв, плечи, руки мои не позволил видеть сны наяву. Чтоб молчал телефон, чтоб твой голос за дверью не мерещился в суе. Чтобы осень штрихами огня рисовала на стенах раздолье, и распахнутых ставней причал принимал только ветры и трели. Все простит нам забвение страшный друг, тайный страж, конвоир. Пятипалых листов каравеллы высоту позабудут на дне. Пусть, прошу я последнего счастья, веток сирые тени, словно тонкие пальцы твои, в изголовье моей колыбели сонно, ласково машут все мне издалека, как будто прощаясь.